Никто из собравшихся в доме у Чихайтача Джексона еще не видел фильм «Час пик», заранее обозначенный изюминкой вечерней программы, так что все с интересом предвкушали. Формат с голограммой в стиле Асгарда произвел фурор и прошел на ура, захватив зрителей похлеще какого-то там плоского экрана с 3D-очками. Воскресенье прошло примерно в том же духе, только званый ужин готовили Джек с Сарой и маленьким Дином, который и вовлек свою семью в это мероприятие. Итачи по просьбам друзей пришлось повторить сценарий с утренним фильмом и выступлением Шишантонга перед началом показа другого фильма с Джеки Чаном, «Доспехи Бога» 1986 года выпуска. Дэниел его уже видел на экране, но голограмма – это совсем другое. Маленький нюанс. На состоявшийся после трапезы показ культурного достояния Земли пригласили делегацию Аттакра в четырех лицах, которых захватил как сам сюжет превосходной картины с классными актерами, так и технология голопроекции с эффектом присутствия. После классных посиделок у каждой читы состоялся классный секс, а у кого-то даже клевый, в самом прямом смысле этого слова. Итачи уговорил Каролин инкрустировать в пупок алмазный кеш-кристалл, это был его клон, который занялся заявленной функцией регулировки работы мышц влагалища и неявно принялся следить за здоровьем будущей матери разнояйцовых разнополых двойняшек. Это развязало у Чиха руки, так сказать, позволив в постели перестать сдерживаться и в полной мере предаться сексуальной эйфории. На пике обоюдного оргазма и произошел спонтанный переход Риннигана на фиолетовый спектр, Каролин вообще вперед прыгнула. Ее аура начала производить чакру почти на уровне Генина, как если бы она прошла процедуру укалывания гаултской секреции из Наквада. Тем временем Фрианис в удовольствии развлекалась с Мачелло все выходные, исподволь пытаясь переманить из ЗВК в Такра. Следуя инструкциям, мужчина нехотя разменял информацию о том, что ему вернули молодость во взломанном гаултском саркофаге, на звездный адрес мира с гарантированной встречей с Хаттер. Бдительный клон пронаблюдал за тем, как Элива Гагна применяла камень связи древних после того, как получила доклад Фрианис. Такра была известна эта технология связи древних, потому она имела полное их доверие и стремительно заменяла другие виды удаленного общения, исключая случай передачи каких-либо файлов. Утром в понедельник генерал Хаммонд сразу в 8 утра вызвал Картер и выдал ей задание спроектировать в Вирте заслонку для зала предпросмотра. Астрофизик создала потолочный механизм, который закрывал одно настенное зеркало другим зеркалом, прозрачным с обратной стороны, чтобы не светиться при проверке доступности. Учиха воплотил проект как штатный сотрудник по таким темам. С 10 утра на брифинге у генерала ЗВ-1 совещалось касательно предстоящей миссии с Хаттер. Сперва разобрались со звездным адресом мира для первого посещения. Во-первых, имелся список, закрепленный за Хаттер в картуше Ра. Во-вторых, из памяти Гаулда Осириса достали чуть более актуальный список, содержащий новые строчки и потерявший несколько старых. В-третьих, еще более свежий набор получили от андроида Апофиса. В-четвертых, адрес от Такра оказался под номером 3 в расставленных по релевантности данных от Осириса и под номером 1 в аналогичном перечне от Апофиса. Мир назывался Джавабли, по земной базе он получил индекс P3X111. По сведениям от андроида Апофиса, планета богата легкодоступной наквадой и другими металлами, использующимися гаулдами в кораблестроении. Мир числился за семьей Ра, потому на него никто не зарился в отсутствии властительницы, но шпионство – это святое. Сам Апофис банально не успел захватить этот лакомый мир из-за возникших после убийства ратерок с другими системными лордами. Следующий вопрос – экипировка. Генерал вел совещание. Полковник. Снаружи червивый стандарт времени вторжения Хаттер, сэр, выразился Джек. Современное внутри. Мачелло тоже со своими старыми наработками. И в каждом по улитке связи. Мужчина скривился, выражая свое мнение об этой осклизлой биомеханике, которую надлежало зажимать в кулаке, чтобы та проникла внутрь руки. Хаммонд обвел взглядом остальных за столом. Почти все покивали в согласии. «Мистер Джексон», — Хаммонд передал слово, — «я предоставлю дубликаты исходников шапки и скипетра фараона Апофиса. Это чисто гаултские технологии, которые сейчас уместно заразить и отдать капитану Картер», — назначил Анил носительницу. Блондинка кивнула. Шапку ей не впервой носить, а управлять змеиным скипетром довелось лишь в лабораторных условиях. И еще я могу на скорую руку создать новую версию мозголомных червячков, различающих Джаффа и хостов. И мне на разбор, пожалуйста, быстро проговорил изобретатель этой технологии. Конечно, безоговорочно соглашаясь. во все предметы напихаем, отвечая на вопрос, который еще пару месяцев назад был бы готов сорваться с губ сидящего напротив полковника, а теперь он об этом заставлял себя громко-громко думать, со скрипом извилин развивая самый-самый-самый ужасный своей фантастичностью навык. Тогда следующее, порядок отправки, Хаммонд вновь кивнул Анилу, под протокол и свидетельство Дэвиса проверяя степень готовности ответственного лица. Как показал предпросмотр, врата на Джавабли, P3X111, находится внутри храмового зала, как на Аргосе, P3X8596. Полковник вкратце озвучил свой свежий доклад по первому визуально-аудиальному осмотру, проводившемуся за зеркальной ширмой, о которой только сегодня подумали и сделали. Джек до сих пор с содроганием вспоминал, в какого старого развалину его превратили наниты всего за несколько дней. Поэтому идем сразу вчетвером и уже там дальше разделяемся по обстоятельствам. Мы не гарантировали так одновременность отправки Учиха и Тилка на чулак, они нас подстрахуют в противофазе. В экстренном случае Учиха всех нас эвакуирует. Сэр, лучше сперва мы отправимся на чулак, скроемся там в лесу, оставим конструктов и вернемся сюда. Потом с разрешения Сэм я телепортирую себя с Тилком на основе показаний ее радаров в первую минуту пребывания на Джавабле, согласно кивнув Джеку и вопросительно поглядев на Саманту. Конечно, Картер дозволила воспользоваться ее связующим камнем из коллекции на полке специально отведенного Хаммондом сейфа, вчера установленного в его кабинете, расположенном по соседству с залом для совещаний. Хорошо, пусть будет так. Остальное зависит от обстоятельств и действий третьих лиц. Теперь касательно чулака. Я хочу заранее обговорить случай, если мастер-братак будет отсутствовать на планете или его поиски растянутся более чем на сутки. Хаммонд посмотрел на Тилка и потом перевел взгляд на Учиха, однако тот сидел спокойно, оставляя первое слово за бывшим жителем упомянутого мира. «Я обращусь к Джеффа на Дворцовой площади», — через долгую паузу изрек Тилк, чье лицо непроизвольно приняло зверскую рожу решительно настроенного воина. Мужик не стал добавлять, что теперь сможет защититься или сбежать от вооруженной толпы. «По итогам мы определимся с тем, возник ли смысл проникать в узел связи и делать заявление на все шары связи чулака», — добавил Шиноби. «Очень много зависит как от последних новостей об Апофисе и Клариле, так и от отношения рядовых к ним, и от синхронности ситуации с нашими Ухатер». «Хорошо», — удовлетворенно ответил Хаммонд, примерно так себе все и представлявший перед началом брифинга. «Нормальный руководитель пестует растущих. Вопросы, предложения, вопреки ожиданиям, руку подняли двое, причем оба военные, в порядке старшинства. Полковник Анил, вам слово. Сэр, Дин вчера высказал идею предоставить Риту мозголомных червячков Мачелла. Невидимое оружие для невидимых диверсантов, идеальное сочетание, сэр. Мистер Мачелла, генерал приободрился, высоко оценив идею мальчишки. Их производство на земле пока не запущено, отладка в спокойном режиме займет месяц. В заначках по мирам у меня порядка 1500 наберется, ответил инопланетный человек, поселившийся на Земле за омоложение тела и возможность продолжать ведение войны с гаулдами. «Мне нужно время собрать устройство», — ученый оставил при себе любопытство на тему того, кто такие Риту. «Сэр, ради такого дела я могу их растиражировать в любом количестве хоть сейчас. Мачелло еще успеет познакомиться с Риту, если немедля пригласить к нам маму Дина», — высказал Сайтачи. «С Риту стоит еще поделиться звездными адресами миров с гаулдским населением», — внес свою лепту Дэниел. «Согласен. ЗВ-1, отработайте эту тему сразу после этого совещания», — распорядился начальник ЗВК. «Есть, сэр. Окей», — одновременно произнес Итачи, сам не заметивший, как к его лексикону приклеилось это слово-паразит. «Мистер Мачелло, еще раз, пожалуйста, перед стартом миссии я хочу быть твердо уверенным, что вы осознаете риски и способны с ними справиться». «Осознаю и готов, генерал Хаммонд», — заявил молодец с мудростью старца. «На чем основана ваша уверенность помимо гипнотической подстраховки от капитана Картер?» По второму кругу допытывался генерал, начавший совещание с этого вопроса, но по-другому сформулированного. Мужчина пожевал губами и все-таки выдал секрет. «Обмен телами постепенно сбрасывает гипнотические установки и закаляет душу. Я весьма устойчив и не поддаюсь, если сам того не желаю. Это одна из причин высокой цены на меня и требования доставки живьем», насмешливо и высокомерно добавил Мачелло. «Теперь я вас понял, спасибо, майор Дэвис», сделав кистью приглашающий жест в сторону того, кто поднимал руку вместе с полковником Анилом. ЗВ-1, Пентагон хочет, чтобы вы по возможности захватили Хаттак-Хатер, заговорил майор Дэвис после разрешения Хаммонда. Пентагон готов заплатить команде $100 миллионов США за установку на борт копии звездных врат и модифицированного обелиска древних, подсластив суммой, в 500 раз меньшей, чем Министерство обороны заплатило за Хаттак-Хирура, захваченный у Чиха на Абидосе, и в 100 раз большей, чем даст премиальных непосредственный работодатель, база Шайен. Окей, вместе ответили переглянувшиеся Джек и Итачи, без слов поделившие бонусные на 5 равных частей, хотя у всех уже скопились миллионы на счетах при миллиардных отдачах в экономику страны, чего не наблюдалось до попадания души Учиха Итачи в тело Даниэла Джексона. Хаммонд чуть прищурился, впервые слыша о планах Пентагона устроить мобильную базу для безотчетных ему полетов по Млечному Пути. Генерал еще успевал повлиять на состав, в том числе на выбор капитана судна, которого он мог по своему приказу накачать гаулдской секрецией с Наквада. «Вы все точно хотите отправить жену Ра вслед за мужем?» Внимательно обводя всех испытующим взглядом, переспросил генерал, ибо риски зашкаливали. «Да, конечно, да, сэр, так точно, сэр, действительно, еще одной гнидой меньше». Выждав театральную паузу, Хаммонд выдал напутствие. «Понапрасну не рискуйте, ЗВ-1». «Ваш выход в 15 ровно». «Есть, сэр», вместе ответили кадровые военные, имевшие зуб на Хаттер и предвкушавшие игру по своим правилам, а не как обычно происходит с ЗВ-1. Самым счастливым в это утро 15 февраля оказался пацан, за которым Итачи телепортировался эффектно и прямо во время урока у самых младших послушников буддийского монастыря у горы Кварцит. Сгонять в гости к Риту и показать пример безвозмездно передаваемых вооружений – дело 15 минут. Конечно же, разумное насекомое оценило технологию по высшему разряду и приостановило свою текущую научную деятельность, чтобы вместе с 4 мужскими особями в качестве носильщиков и телохранителей посетить Землю, познакомиться с изобретателем и выслушать справку по эксплуатации из его уст. Любое количество в итоге вылилось в 100 пробной партии. Майор Дэвис подсуетился с утверждением конечной цены высокотехнологического вооружения через президента, который в обязательном порядке проконсультируется с Пентагоном, имевшим свой интерес. Как и предполагал Итачи, затеявший приглашение в Шайен вместо прибытия на Скаральд, Риту откровенно влюбились в показанных им по случаю Кикайчу. Но здесь стоимость передачи нескольких новорожденных самок с самцами была обозначена сразу, традиционное для людей и для Риту скрепление союза. Клан Абурами нервно закурит в сторонке, когда высокотехнологичные Риту раскроют весь потенциал чакра жуков и обернут их против гаулдов, чья участь быть заживо сожранными. Из-за побочной договоренности о помощи Риту в выведении разных сортов светящихся грибов Итачи опоздал на дневную трапезу, впрочем, не он один, зато Шиноби, благодаря своим способностям, вкушал изыски размеренно, а не ел в попыхах, как пришлось это делать другим задержавшимся. Сборы ЗВ-1 завершились через получас после аппетитного и сытного обеда. И если Анил Скартер поместили в свой внутренний мир по целому ящику с 4, то доктор Джексон прихватил с собой целый ящик отпечатанных и заряженных кибаку фуда, чей фуин узор был выхолощен так, что каждая печать с ладонь размером при полной зарядке не уступала стандартному брикету пластида. Несколько сотен штук Даниил сам зарядил за минувшие выходные, с остальными помог Итачи, фонтанировавший чакрой после налаживания половой жизни с подходящей женщиной. Пока напарники проверяли и перепроверяли снаряжение и свои запасы, заранее приготовившийся Шиноби имитировал схожую деятельность, предаваясь воспоминаниям о бытности капитана Манбуканахи, когда он сам водил отряды из 6, 9, 12 ниндзя, зачастую на миссии по ликвидации банд с нукининами во главе. Казалось бы, неужто в скрытых деревнях столько беглецов и предателей, всего несколько за год, зато много мстителей, порожденных Третьей мировой войной шиноби и косвенным либо прямым образом засылаемых на территорию конкурентов, чтобы портить их репутацию и переманивать капиталы, стращая мирных обывателей и вырезая команды с генинами, чтобы создавать плацдармы для диверсионных команд и прочее. Еще одна категория целей для анбу всех 5 великих Кокуризата – это сколоченные отряды наемников, которые перехватывают миссии, снижая заработок ниндзя из деревень, а еще некоторые макимана с ценными грузами не доверялись призывным животным для быстрой транспортировки за 1000 километров. Этим список не ограничивался, разумеется. И нынешняя миссия ЗВ-1 как раз проходила по категории розыска и тихой ликвидации кого-то из книги Бинга. К слову, Анбу в таких миссиях иногда опаздывали из-за уже произведенного секретным корнем Канахи захвата для отправки жертвы на опыты безумным ученым типа Хирука или преснопамятного Арачимару, официально числившихся нукининами из-за чудовищных экспериментов над ниндзя, а не официально и косвенно поддерживаемых руководством поселения ниндзя. Предпросмотр «Звездных врат» Чулака показал удивительную картину, никакой охраны. Впрочем, так было и в самый первый раз, когда ЗВ-1 отправилась сюда спасать Скару и Шары. К слову, в самые первые применения портала при подаче электричества на обод случайно задевался информационный канал температурной коррекции, из-за чего на выходе люди покрывались изморосью. И 10 минут не прошло, как двое путешественников через звездные врата скрылись за елями. Следуя указаниям Итачи, Тилк сформировал вокруг себя силовой щит хамелеона и вскинул брови, когда пару мгновений спустя вокруг него скрутился вихрь и создал его точную копию, словно бы вышедшую из него самого подобно душе, и одновременно самого человека фазировала. Примерно так же по творчески переработанной технологии древних был создан конструкт с обликом Учиха. Фальшивки отправились в горы, чтобы с высоты наблюдать за ближайшим городом. Появившись в зале врат Шаенны, оказавшись идентифицированными, Итачи с Тилком прошли мимо Анила, Картер, Джексона, Мачелла, караульных солдат и поднялись по винтовой лестнице к Хаммонду, а за их спинами началась установка червоточины на Джавабли. Связаться удалось далеко не с первого раза. «Тилк, стартуем», подавая руку для парной телепортации с одновременным сдвигом фазы при появлении в месте назначения. Здоровяк крепко сжал поданную ему кисть. Хозяин кабинета шумно выдохнул и слегка прищурился за мгновение до того, как мистер Джексон применил свой уникальный золотой кинжал Ваджру. Призрачно-голубой и призрачно-фиолетовый вихри из нижней и средней маковок устройства расширились, образовав вокруг двух человек призрачный арбуз, а потом молочно-белый с бледными разноцветными всполохами вихрь наименьшей маковки выдал из вершины луч точно в арбузный хвостик, и после неслепящей вспышки света оба человека исчезли, а попадавшая в охват мебель осталась на прежнем месте. Хаммонд тяжело выдохнул и принялся за текучку, думая о балансировании в отношениях с Учиха, подчиняющегося скорее из собственного желания и пиетета перед личностью, нежели из нужды, хотя бы по классической схеме работодатель-служащий. У генерала крепло ощущение, что кажущиеся полезными инициативы гибрида человека и юнити имеют двойное, а то и тройное дно, так что надо держать ухо востро. Тем временем Итачи с Тилком оказались в одном из пустых коридоров со свободным проходом на лоджию, охватывавшую весь ярус обитаемой пирамиды, как на Тарелле, а не как в Гизе или на Абидосе, где гигантские сооружения служили чисто для посадки и подзарядки хатаков. Тилк в шлеме Феникс смотрелся солидно и грозно, тогда как похожие уши-локаторы на голове у Саманты умиляли. С высокотехнологичным оборудованием здоровяк сам просканировал сооружение и обнаружил залу со звездными вратами, где четверо землян все еще тусовались, не затягивая время на сканирование гаултскими технологиями и ознакомление с фресками, а пытаясь мирно объясниться с Джаффа, охранявшими вереницу грузчиков. Всего в пирамиде обнаружилось 400 Джаффа, разделенных на 8 отрядов, возглавляемых гаулдами и расположенных со всех сторон, не вблизи за стенкой, но достаточно близко. Десятки служащих храма Хатар суетились тут и там, и длинный поток грузчиков с тачками либо тележками для ручной перевозки сырья. В зале врат никто не встречал пришельцев с распростертыми объятиями. Земляне уже договорились с Праймом о переходе вместо ожидания встречи с правителями, как вдруг фаллические рельефы в верхней части стен синхронно повернулись в сторону зала и послужили волноводами для синих разрядов со свойствами выстрела из затниктель. 4 толстых линий промазали по 4 пришельцам, но люди и не являлись целями. Выстрелы сошлись в центре помещения и породили мощную энергетическую вспышку, идентичную взрыву шоковой гранаты Токкал, но больше предназначенную для выключения техники. Шиноби своим дадзюцу видел второстепенную атаку, одновременно с выстрелами вдоль стен прошедшую в мраморном полу и по своей природе наведшуюся на людей, вырубая надежно и всех без разбора. «Ловушка сработала», — констатировал Тилк, напрягшись. Его глаза бегали по экрану на прозрачном щитке, куда выводился план пирамиды. Бывшего первого прайма не удивило, что по воле Гаулда потеряли сознание ее собственные джаффа и жрицы. «Ожидаемо», — спокойно произнес Итачи, держа в руке золотой тента вместо возложения ладони на башку менее высокотехнологичной змеи Анфисы. Пронаблюдаем, что будет дальше. Отряд Джеффа с Гаулдом во главе быстро прибежал к четверым людям, валявшимся на полу в зале с вратами, отнюдь не главным церемониальным. Применив каракеш на левой руке, старший убедился в отсутствии технологий для приведения в сознание и закрепил состояние жертв, после чего дал отмашку своим бойцам, переложившим тела на носилки с боковыми ручками, чтобы уместиться в круг телепортации транспортных колец. Приведением в чувство случайных жертв занялись служительницы культа и евнухи. У грузчиков наступил внеплановый перерыв. Алкиш на орбите, медицинский, коротко пояснил Итачи, когда очередь дошла до Даниэла. Сама Хатер принимает, одаривая своим дыханием. Перемещаемся, Итачи чуть подождал. Пока нет нужды. У всех трех мужчин есть иммунитет против трюка Хатер с подчиняющим выдохом на основе ништы. Сейчас всех оголяют перед медицинским сканированием. В соседнем помещении приготовлены три капсулы криостазиса в форм-факторе под кольца. Выйдем на террасу, Тилк, осмотримся для доклада от Джавабли. Двое невидимок, почти не таясь, прошли на террасу, опоясывавшую пирамиду. Отсюда открывался отличный вид на горную долину, похожую на таковую на Тарелле. Собственно, такая же пирамида выполняла те же функции по изготовлению примитивных орудий труда для рудокопов, одежды и утвари для жречества. Вся разница в том, что Хатер, застряв на земле, не оставила здесь Гаулда, а Джаффоскопом ушли Кра, когда стал подходить срок замены личинки в сумке. Обществом на Джавабли управляло жречество, истово поклонявшееся своей богине даже спустя тысячи лет. Уклад жизни строго соблюдался по заветам богини, наладившей здесь добычу руды наквада и других металлов. За десятки веков ее отсутствия вокруг центрального храма образовалась плотная складская застройка. Огромные запасы ждали своего часа. Таки объявившаяся богиня успела оприходовать едва ли десятую часть, превышавшую объемы того, что земля вынесла из брошенного мира, куда старелы жертвовали добытую наквада. Народ держали в зависимости от высокотехнологических станков в пирамиде, что неизбежно привело к расслоению на горожан и деревенщин. Первые жили в относительном комфорте 20 городов, построенных по технологии отливки из геобетона. Вокруг них провинции с десятками утлых деревенек с домишками из дерева, где ютилась большая часть населения, по грубым прикидкам составлявшего несколько миллионов человек. Климат позволял большую часть года расхаживать в юбках из соломы, которой некоторые пользовались из-за удаленности и нехватки полей под выращивание волокнистых трав типа конопли, льна, хлопка. Добротно изготовленную одежду и обувь из звериных шкур берегли для зимнего периода и носили поколениями. Культ Хатер на Джавабли отличался некоторой жестокостью к юным людям. Каждая девушка в 16 полных лет проходила смотрины, жрицы проводили градацию по степени красоты. Лучших брали в свои ряды, а худших клеймили и стерилизовали. Смотрины для мужчин проходили по достижениями 21 года. Низкие, худые, косые, с маленькими чреслами, оскоплялись. Такая практика разведения людей превратила все население Джавабли в эталоны красоты. Вернувшаяся богиня уже воспользовалась этими плодами, набрав тут идеальных джаффов праймы себе и на продажу системным лордам. То же касалось и девушек, подученных и экспортированных в качестве наложниц. Хатер бережливо отнеслась к живым ресурсам, проявив милости на лично проведенных церемониях смотрин вместо стерилизации и оскопления отправила на невольничий рынок империи Гаулдов. Собственно, рачительная хозяйка специально переманила к себе капитана Салкеши мотослабевшего год назад Апофиса, чтобы поставить на поток операций по исцелению своих подданных, в лице которых обретала самых верных слуг. Тем временем все оглушенные в пирамиде оказались приведены в сознание и сами освободили зал, а на Алкиш завершили медицинское обследование. Связанные улитки остались невыявленными, зато установили факт растворения Гаулда внутри Саманты и отсутствие наквада в крови при зашкаливающих значениях биоэнергии у Даниэла, ставшего еще более привлекательным для фальшивой богини любви и плодородия до подвергшегося с ее стороны лапанью в интимном месте. Медикаментозно усыпленный Мачелло едва не занял чужую стазис-капсулу, благо один из гаулдов-помощников напомнил про первое место в списке разыскиваемых всеми системными лордами, проявившими редкое единодушие и щедрость в отношении искуснейшего диверсанта. Долгосрочное и долгоиграющее искушение превозмогло сиюминутный порыв. Началась переправка, вновь констатировал Тилк, собранный и готовый к бою. Он внимательно посмотрел на напарника, сохраняющего полное спокойствие. «Да, идем, проследим», — флегматично ответил скрытный Итачи, прекрасно видевший, что в зал врат прибыла кольцами группа Джаффа и что подступы к этому помещению остаются свободными и оборудованными, чтобы засечь возможных невидимок. Человеческие органы зрения причудливо воспринимали окружающий мир, будучи сдвинутыми по фазе. Мангикюрин Ниширинган тоже занятно менял картину восприятия. Обоим бегущим по коридорам хватало опыта подмечать детали, недоступные для обычного зрения, но заметные активированным в противофазе взором Га. К примеру, лазерные лучи в качестве сигнальных. Естественно, что Гаут, научившийся становиться невидимкой, соответствующим образом защитит себя от подобного же рода сюрпризов. Чтобы не замедляться, пришлось пару раз телепортироваться, подбираясь поближе. В последнем коридоре пригодились тренировки кунг-фу, особенно Тилку, которому из-за его габаритов пришлось в самом буквальном смысле проплывать рыбкой, изгибаясь змеей, пока напарник применял к нему телекинез. Здоровяк справился. Риск со смещением через гиперпространство не оправдывал себя, как и телепортация напрямую в зал с вратами. Малейшие подозрения находящийся там хатер могло сорвать всю операцию. Для сокрытия от сенсорики гаулдов, как земляне уже убедились, хватало ременного гребешка, однако Итачи решил перестраховаться, а Тилк поддержал, вот и пришлось изгаляться. Из-за вроде как неожиданных препятствий двое разведчиков опоздали, однако их оборудование вполне справилось с фиксацией отбытия всех их четверых напарников вместе с хатер по одному адресу. После отбытия Гаулда Итачи без мгновенной помощи Тента спокойно потратил немногим более минуты, соотнося виденный им адрес с теми цепочками глифов, что отпечатались в кристаллах наборного устройства. Несколько кристаллических клонов шиноби оставил сидеть внутри тумбы. P4Z326. ЗВ-4 бывало там 2 года назад, вынес вердикт Итачи. Поставки по этому адресу забили весь пул. Местные везут очередной груз для отправки. Глубокомысленно подал голос Тилк. Да, хороший вариант. Связные улитки вморозились, и аудиовизуальный канал перекрыт, но у нас с братом полный. В том мире транспортер под площадкой у врат, кольца телепортировали в хаток, и Итачи развернуто ответил на вопросы, которые Тилк умело задавал своей богатой мимикой. Напарник кивнул, дескать, принял к сведению, и 10 минут не прошло в ожидании, как мускулистые мужики доставили очередные тележки и тачки с минеральной рудой в ящиках и мешках. Клейменные начали пыхтеть и потеть, вручную переправляя десятки тонн на P4Z326 и держа портал открытым максимально долго. Двое без проблем прошмыгнули, провернув ловкий трюк с зацепом за края кольца, чтобы выпрыгнуть сбоку ради исключения малейшего шанса прохождения сквозь Джаффа, ибо личинка в сумке способна почуять такое, как оба разведчика убедились перед отбытием. В 300 с лишним метрах на 2 часа, полувопросительно произнес Тилк через 5 секунд пребывания в другом мире. Да, там яма в туннель Такра, пояснил Итачи, чье зрение и чье снаряжение позволяло утверждать это стопроцентно. Осмотримся сверху. Вместо ответа Тилк активировал функцию шлема Финик, который закрылся. Отойдя к лесочку, они переместились строго вверх на 10 тысяч километров. Переменная облачность открывала достаточно, чтобы судить о терраформировании на холмистой территории с радиусом примерно 200 миль вокруг звездных врат, а дальше за горизонт уходили сплошные болота, блестевшие многочисленными водными зеркальцами. Единственная пирамида находилась всего в нескольких километрах от звездных врат. Класс Хеопс, как у почти достроенного хатака на ней. Наметанный глаз выделил элементы, свидетельствующие о большей современности звездолета по сравнению с хатаком Херура и тех планетарных лордов, которых он при помощи ОКРа заставил совместно напасть на Абидос, где они еще на подлете потерпели сокрушительное фиаско. Совместная нейросеть позволяла Тилку средствами шлема видеть виртуальную модель активно строящегося звездолета вместе с рабочими, доставлявшими руду в плавильный цех или готовые модули к месту сборки. Сами модули печатались в 3-мерных камерах внутри производственной пирамиды, где подачу материи и некоторую финальную обработку изделия совершали наниты, дополнявшие полевые технологии гаулдов, за счет электричества и магнетизма получающие продукцию с качеством и свойствами, недостижимыми земной цивилизацией. Собственно, подобные программируемые промышленные принтеры ЗВК и хотела получить от Такра, но повстанцы отказывались снабжать отсталый мир столь высоченными технологиями. Теперь земляне сами обзаведутся потребным оборудованием, заимствовав у хатер, нужно только подождать и захватить. Пока разведчики собирали информацию снаружи и изнутри стройки, хатер надежно, как она считала, заперла стазис капсулой после роскошной трапезы с фаршированным гаулдом в качестве главного блюда совершила целый ритуал омовения и обтирания маслами, прежде чем самолично зажечь свечи и лампады с галлюциногенным дымом и испарениями, а потом привести в чувство Мачелла. Фальшивая богиня ничуть не стеснялась своих джафа, подчиненных при помощи дыхания и не проявлявших физиологических реакций, когда Хатер считала это неуместным, как сейчас, когда она применяла свой наркотический арсенал на цели, иммунной к основному средству. Итачи воочию видел, как Хатер злорадно и хищно оскалилась, распознав гипнотические установки, которые Саманта на выходных разработала и применила к Мачелло по его собственной просьбе. Диверсант отлично представлял риски. Раскусить сей орех для Хатер стало делом профессиональной чести, так что Мачелло после сладкого пробуждения в навеянных грезах получил заветный секс с гаулдской богиней любви. Еще во время прелюдии Итачи и Тилк посчитали свою часть миссии завершенной и после удаления от пирамиды на 100 метров телепортировались на базу. Генерал Хаммонд до позднего вечера оставался на своем рабочем месте, периодически проверяя камни связи с улитками и ожидая подробных сведений от двух разведчиков. В целом операция началась успешно, в том числе начальный провал с ловушкой, другим наука. Выслушав лаконичный доклад Тилка с дополнениями Учиха, Хаммонд без раздумий задал вопрос из прикинутого им в уме списка. «Вы узнали, кто агент Такра?» Тилк не имел понятия и покосился на соседа. «Предположительно, женщина-врач, капитан медицинского алкиш-производства верфи Апофиса». Гаут узнал символику ЗВ, один и единственный из всех заволновался вместо торжества. «Мне хватило неразвиваемой чувствительности Даниэла. Очевидно, Такра не поставили своего агента в известность о сливе. Это плохо». Хаммонд еще чуток помрачнел из-за реализации пессимистичного прогноза. «Мистер Джексон, ваш конструкт способен мониторить камень связи?» «Принципиально не способен, сэр. Я считаю, сэр, что в круглосуточном контроле нет нужды. Хатер из спортивного интереса будет следовать по своей колее. При нынешнем темпе Хатер достроит примерно через 2 недели. До этого срока Хатер будет играться с Мачелло и держать остальных наших в стазис-капсулах. Вы предлагаете пойти на поводу у Пентагона чисто ради захвата завершенного звездолета, напряженно всматриваясь в фиолетовые глаза, еще ради ограбления складов на Джавабле в качестве ответной меры на похищение. Вне зависимости от результатов этапа на Чулаке имеет смысл выждать неделю и воспользоваться усилителем гаулдской галактической связи на Хатаке в Антарктике и официально потребовать у Хатер возврата похищенных, особо тщательно подбирая речевые обороты и расплывчатую формулировку ультиматума. К концу 2-й недели отправим челноки. Один выступит прокси у врат, второй лучом очистит все склады, расположенные на Джавабле у пирамиды под открытым небом, третий на Земле станет пунктом выгружающей телепортации. Хатер растрезвонит о грабеже на всю галактику, вставил Тилк. Да, и тем оглушительнее получится эффект от ликвидации Хатер. Итачи раскрыл один из мотивов. Хаммонд высказался против. Зал врат в пирамиде может оказаться заминированным. Недопустимо ради грабежа раскрывать возможности имеющихся в нашем распоряжении технологий телепортации. После грабежа Хатер может слетать с нарезки. Пока жива Хатер, формально на Джавабле ее имущество. После убийства Хатер все ресурсы мира окажутся в собственности населения Джавабли. Культ Хатер там слишком силен для дипломатических или торговых решений, оповестил Итачи, не настаивая на силовом решении, поскольку не он лично нуждался в сырье для постройки собственных звездолетов. «Я вас услышал, мистер Джексон», — генерал отсрочил спорное решение. «Выход из криостазиса возможен в условиях нашей базы, посредством саркофага гарантированно, но отсоветую. Мне понадобятся тренировки и образцы, еще я могу скопировать нужное нам гаулдское оборудование с алкиш на орбите Джавабли», Итачи по-своему ответил на поставленный вопрос. «На Хатаке от Хирура есть эта техника», внес свою лепту Тилк. «Спасибо, Тилк», Хаммонд чуть смутился тем, что сам упустил из виду эту возможность. «Кто-нибудь заразился мозголомными червячками?» «Пока нет, сэр». «Ясно, тогда вы свободны. Завтра продолжите миссию на Чулаке». «С вашего позволения, сэр, ночью в спящем городе проще собирать информацию». «Ладно, возвращайтесь на Чулак. На доклад ко мне завтра к 2 часам». «Окей. И, сэр, мы можем сформировать в Империи противоположную позицию касательно ликвидации Хатер, если дадим Риту десятки тысяч мозголомных червячков и попросим в недельный срок разнести их по густонаселенным гаулдским мирам, а через Чулак запустим новость о том, что Хатер уложила Мачелло в свою постель. «Завтра все обдумаем с учетом собранных разведданных», — отмахнулся уставший человек, хотя идея ему понравилась, а уж о создании противоречивого мнения он и сам смекнул и сразу счел, что Пентагон именно этого и захочет, но струсит. Генералу сейчас не пришло в голову, что после начала мозголомной эпидемии все системные лорды мигом скооперируются и всем скопом обрушатся на Хатер. А по первому предложению с применением телепортации Гаулды не поверит Асгарду и начнут устраивать провокации и подлянки, вынуждая к более активным действиям в Млечном Пути, если большеголовые худышки желают сохранить здесь свой плацдарм. Совмещение того и другого ополчит империю Гаулдов против Земли, интенсифицируя боевые действия, что означает скачкообразный рост потребности в мизинцах и пилотах, а также срочный выкуп США всех шести хатаков, продолжающих висеть над Абидосом в виде светящихся кристаллов. С двумя правильно открытыми вратами Хачимон Шиноби вновь воспользовался собственной, а не заемной уклонов чакрой, чтобы запитать тента и совершить галактическую телепортацию с Земли на Чулак в то же самое место в лесу, откуда отбывал, и уже оттуда на порядке более дешевая телепортация на несколько километров к конструктам, ведшим оптическое наблюдение за городом. Апофис снес взорванный дворец под корень и возвел новый, более монументальный и претенциозный, вдвое выше и глубже, вдвое больше статуи и лепнины на этаж, кругом позолота, основательная арматура в стенах, генераторы силовых полей, нашпигованные самонаводящимися энергетическими орудиями и ловушками помещения, всевозможные сканеры и радары, и для возвеличивания, и для поддержания статуса, и для бросания золотой пыли в глаза засомневавшимся Джеффа. Сама площадь городской застройки расширилась за счет возведения новых домов для семей Джеффа, переселенных со всего Чулака под предлогом Божьей милости самым достойным. Судя по отсутствию следов активного трафика от звездных врат, все стройматериалы, технику, мебель, утварь, народ доставляли транспортными кольцами. Собственно, Чулак потому и ценен, что расположен на оживленном перекрестке звездных маршрутов, что многие сотни тысяч людей из миллионов обитателей мира охотно становятся Джеффа и веками выполняют различные гражданские работы помимо обязательного минимума военной подготовки, что все соседние звездные системы в пределах нескольких парсек обладают населенными планетами. Толпа в доме мастера Братака, напрягся Тилк, ушки на макушке шлема Финик вполне просматривали город на холме у подножья горы, с которой велось наблюдение в противофазе, иначе бы их засекла и подавила дворцовая РЭП. Широкий шаг в гиперсмещении кунг-фу, отозвался Итачи, положив левую руку на плечо напарника. Оба кеш-кольца ярко и вихреобразно мигнули, отчего исчезли фиолетовые тона, ознаменовав фазовый сдвиг к норме. Чернокожий сурово кивнул, набычился, обвязал фису на манер золотого пояса. Тилк, ХМ, вопросительно уставившись со всем вниманием в лицо, хорошо различимое в темени из-за призрачно-фиолетового свечения, брызжущего из-под очков, а вот классическая зеленая форма военных земли скрадывалась в нормальной фазе. Отвлекись от личного. Шишантонг хорошо умеет и учит концентрировать ци в конечности. Я сейчас продемонстрирую дозированные направленные высвобождения в момент касания при ударах. Активируй взор Га и ориентируйся по биополю, чтобы твоих плюх хватило всем страждущим. Сделаю, мужик игранул желваками, гася недовольство заминкой. Глубоко вдохнув, Тилк сложил ладони вместе, сосредоточился и словно бы нырнул в гиперпространство как в воду, четко примерившись к ночной улице. Правая нога ниже голени еще оставалась рядом с Итачи как опорная и толкающая, тело уже находилось в синеве соседнего измерения и по ощущениям скользило на левой ноге как на коньке по льду, а лодочка из кистей подобно игле вспорола пространство, теперь уже с другой стороны. Чакра в теле Тилка резко сократилась примерно на 3/7, пока он совершал переход. Рядом Итачи поступил нога в ногу, только без помощи рук, и вышел он уже без очков, зажегший сплошной белый взгляд. Шиноби смог направить взор Га не подсветкой глазных яблок изнутри, а непосредственно перед очами, и покров чакры от буркал треххвостого биджу равномерно распределил и усилил именно белизну, эффективно и эффектно пряча фиолетовые органы с тремя черными спиралями трискелиона. Золотой ореол начал ткаться вокруг фигуры Итачи, расторопно сделавшего шаг вперед и дальше пошедшего первым. Кеш-кольца не светились. Дом мастера Братака не имел палисады перед крыльцом, выходящим на небольшой уличный пятачок, где сейчас тусовалось 19 Джеффа, не уместившиеся внутри и только-только вывалившиеся с разбитыми рожами. Внутри двухэтажного с мансардой строения раздавались разные тревожные звуки. Невнятный гул голосов, подзадоривающие выкрики, шум ломаемой мебели да разбиваемой или металлически звенящей посуды, соударение посохов Джаффа и попадание в доспехи. Драка уже шла. «Эй, смотрите!» Мужик с рассеченной правой бровью увидел левым глазом странного кого-то. Вся компания на пятачке резко обернулась. «Кто ты?» — грубо потребовал Прайм с серебряным знаком Апофиса во лбу. «Это форма Таури», — припомнил другой Джаффа. «Это Шалва, тут Шалва». Узнав второго пришельца, как резаная курица, заорала какая-то женщина со змеей на лбу и личинкой в сумке Джаффа на месте матки. Она стояла с краю и была ближе всех к той улочке, из которой вышли двое, неизвестно как там оказавшиеся. Она была одета в воинскую броню под накидкой, скрывавшей зад никтель, за которым женщина спешно потянулась. Она стала законной целью атаки и первой познала прием кунг-фу под названием «Свирепый тигр вырывает сердце», стремительный прыжок вперед с прямым ударом в живот, который Итачи направил под ребра, одновременно выводя из строя человека и Гаулда. Женщину приподняла и отбросила на меднокожего мужчину, уже доставшему зад никтель, но не успевшему применить и сваленному отлетевшей в него визгливой воительницей. Тилк метнулся следом и совершил прием. Два дракона выходят из воды, парный удар локтями в разные стороны из стойки всадника. Два мужика не разлетелись кеглями, но покачнулись и скривились от боли. Подножка одному и кулачный толчок второму, теперь повалились, мешая всем на небольшом уличном пятачке. Итачи после крикуньи совершил красивый прием под названием «Волочить за хвост 9 коров». Плавно сделал выпад на правую ногу, пропуская над собой удар увесистым наконечником копья, и из этой стойки лука резко атаковал правым кулаком вперед. Раздался скрежещущий звон металлической пластины нагрудной брони Прайма, который блеванул ужином с собственной кровью, отлетая и собой сшибая еще восьмерых Джаффа, слишком кучно стоявших. Тилк мягко отвел от себя выпад копья и из-под шага ударил ногой в бок, защищенный лишь тканью да кольчугой, не спасший селезенку от разрыва. Чернокожий с постоянно светящимся белым взглядом плавно перетек в позу лука и поволок за хвост 9 коров. Раздавшийся звук потонул в голосах, а Джаффа подлетел всего на ладонь от поверхности тротуара и свалил с собой всего одного бойца, оказавшегося женского пола и заполошно взмахнувшего рукой, цепляясь за ближайшего неудачника и валяя его за собой. Трое за удар, крутой результат для новичка в тайбзюцу. Итачи из низкой позиции подпрыгнул на пару с лишним метров, чтобы двумя пинками разбить две хари, нокаутируя. А руки он поднял крыльями и растопырил кисти, после чего ярко зажглись кеш-кольца, а кисти сжались в кулаки. Готовые к выстрелам затниктели копье смялись в руках Джаффа словно бумажные, издав припротивнейший скулеж металла, жестко смятого телекинезом. Короткие замыкания поразили владельцев оружия, приведенного в боевое состояние. Итачи успел согнуть ноги и выставить ступни вперед, чтобы встретиться со стеной и оттолкнуться с сальто назад, по пути легнув еще одну морду, так и просившую кирпича. Мужик завалился назад и сбил атаку другого Джаффа, метившего копьем в спину Тилка. Из дома мастера Братака, как сельди из опрокинутой бочки, повалили Джаффа, желавшие поучаствовать в захвате Шалва, предателя на гауэлтском наречии. Итачи видел, как неэффективно применявший тайдзюцу Тилк почти выдохся, энергетически опускаясь до уровня окружающих. Поэтому Шиноби после приземления совершил длинный прыжок, перехватывая одного из ранее сбитых и сейчас вскочивших Джаффа, намеревавшегося пырнуть Тилка двузубым ножом, вышибленным Итачи так, что пригвоздил язык к небу. Обезвредив без убийства, Итачи сделал пару шагов к мельком обернувшемуся на него Тилку и слегка коснулся ладонью его спины, передавая порцию чакры как на ниндзюцу эранга, причем подстроенную под немедленное применение получателем. Глаза верного союзника сразу же вспыхнули, а вокруг его фигуры начал зримо формироваться бледно-золотистый ореол. Он метнулся в атаку. Не ожидавший от себя такой прыти, Тилк в последний миг успел сориентироваться и головой протаранил группу тех, кто только что выскочил из дома мастера Братака. По словам консула Горшау из Билота, Таури тоже такра. Видя уши агента, торчащие из случайно совпавшего нашествия мракобесов на дом мастера Братака, резвящийся Итачи смекнул обернуть ситуацию в свою пользу еще и с идеологической стороны. Мастер иллюзий применил гендзюцу, внушив нескольким Джаффа, что перед ними мифические. Такра, это такра, такра. После таких криков всех накрыло массовое гендзюцу, легко запечатлевающие у окружающих Джаффа образ подлинных Такра, раскидывающих бойцов как щенят. Итачи абсолютно не напрягался, играючи танцуя на тесном пятачке и соизмеряя показываемые с параметрами тилка, наглядно превосходя так, как мастер высится над новичком. Изящно перетекая в нижнюю стойку, Шиноби выстрелил ногой, отправляя живой снаряд по корове, пытающейся сбежать по прилегающей улочке. Недолет. А нет, пятка встретилась с затылком, и запнувшаяся баба расквасила себе нос об брусчатку, в решающий момент позабыв всю науку правильных падений. Еще один удар из неудобного для Джаффа портера. Щуплый воин от пинка улетает в одно из окон второго этажа соседнего дома, чьи обитатели наблюдали за происходящим из глубины комнаты. Взмах когтями орла с ярко мигнувшим кеш-кольцом, сгусток кинетической энергии впечатывает в шкаф Джаффа, из окна на первом этаже соседнего дома, бросившего в толпу токкал. Взмах когтями дракона с ярко мигнувшим кеш-кольцом, шар шоковой гранаты, подобно ударенному кием бильярдному шару, резко подлетает вверх. Самые умные и вороватые решили дать дёру с другой стороны дома. Да вот беда какая, вдруг перелетевший через крышу токкал взорвался и вырубил их всех. На громкие крики с разных улиц прибежало аж две патрульные пятерки Джаффа, но после того, как их энергетическое оружие, находившееся в боевом режиме, оказалось смято, а у успевших нажать на курок и промазавших стрелков взорвалось прямо в руках, подмога отступила в ожидании вызванного подкрепления. Находившиеся внутри дома братака толком не понимали, что происходит снаружи, а потому месиво не угасало, а раскиданные по стенкам и улочкам тела образовывали стонущие кучи из десятков Джаффа. Поток схлынул, лишь когда лежачих оказалось под сотню, а в самом холле дома разбушевавшийся мастер-братак уложил свыше 30 сосунков, несколько из которых попытались выстрелить, но их копья и затниктили внезапно съеживались и замыкались, оглушающе ударяя током самих носителей. Так что четверо последних недотеп выбежали из огня да в полымя. Трусливые ублюдки, видя отброшенный обратно к патрульным токкал, кровью сплюнул шатающийся тилк, которого не раз подлавливали таки, однако нокаутировать не смогли. Больше не теряя времени, бывший ученик поспешил в дом к учителю. «Мастер-братак!» — тревожно воскликнул, видя кинжал, торчащий из бока старого воина, задавшего всем перцу и пока еще стоящего, опираясь на верное копье Джаффа со следами сотен сражений. Тилк еле выдохнул тяжело раненый, круглыми глазами уставившись на кого-то с постоянно светящимися глазами. «Я помогу, мастер, не шевелитесь!» Тилк подбежал, в процессе отдавив кому-то руку, а кому-то ухо. Он достал из кармана харакиш. «Не дергайтесь, мастер-братак», — хладнокровно произнес Итачи, вошедший следом и ни на кого не наступивший, как боров впереди него. Шиноби специально выставил левую руку в хватке когти тигра и ярко светящимся камешками кеш-кольца, заключившего старика в кинетическую тюрьму для его же блага. Тем временем Тилк засветил белый тетраэдр на кольце Ашрака, поднес его к ране в боку и резко выдернул кинжал. Братак сипло втянул воздух, сились разорвать тенета, но куда там. «Спокойно, мастер-братак, это действительно Тилк, а я учиха. В нас нет гаулдов, а взору Гай телекинезу можно научиться, как видите. Будет лучше, если вы сядете в кресло. Сейчас я вас отпущу», — произнес Итачи, второй рукой поднявший в воздух и притянувший целое кресло, опустившееся позади старика. «Ух, спасибо, скупо и недоверчиво благодаря за помощь». Дергаться действительно не имело смысла при столь сокрушительной разнице в способностях. «Почему они напали?» — немного отстраненно спросил Тилк, старавшийся сосредоточиться на лечении многофункциональным харакиш. Первая помощь ему удавалась, не более. По команде одного из телохранителей Апофиса, косясь на две ладони, источающие золотисто-зеленое свечение, приносящие ощутимое облегчение. «Когда я узнал, что дочь Сокора родила от пленного Апофиса, моя душа воспарила. Тилк, я надеялся, что наш народ будет праздновать, но они трясутся при одном упоминании имени Сокора. Кларел неминуемо сдаст ему чулак. Трусы», — презрительно выдохнул Тилк, прекращая свои лекарские потуги. Братак громко сглотнул, когда его лучший ученик деактивировал взорга, снимая с пальцев кольцо наемных убийц. В это же время учиха извлек из кармана очки и надел их, после чего погасло белое свечение его глаз. «Случайности не случайны», — в стиле буддистов заметил Итачи, вернувшись к исцелению. «Так это местный агент так распустил шавок», — полувопросительно произнес Тилк, сдвинув брови. «Так это агенты так разжигают мятеж среди Джаффа», — Тем же тоном изрек Итачи, а на лице лукавая улыбка. Тилка скалился. «О чем вы?» Чуть изумился братак, редко видевший ученика широко ухмыляющимся. «О применении такра по назначению», Тилк почти процитировал Итачи, искоса глянув на простонавшего Джафа, лежавшего под обломками массивного стола. «У такра два лагеря. За ликвидацию системных лордов и за встраивание в систему. Таури для подлецов кость в горле. Таури третий лагерь такра, поскольку именно мы убили Ра», добавил Итачи, зная о развесивших уши. Слова консула Горшау из Билота. Говорят, Ра жив и готовится стать императором, что именно он, причем, единолично разгромил флот Херура, атаковавшего Абидос. Братак поделился новостными слухами. Двое переглянулись. Говорят, курдоид, глубокомысленно выразился Итачи одной из поговорок, известных Даниэлу. Братак смешливо фыркнул, ощущая себя бодрым как утром после зарядки. К слову, как участники, Тилк тоже, можем утверждать, что мы, вся команда ЗВ-1, помогла избранной команде Гаулдов Такра при помощи Каракеш и Харакеш сбить материнский хаток Кроноса, один из двух, заманенных ими в ловушку. Действительно, я лично участвовал в нейросети, применяя Харакеш для атаки, авторитетно подтвердил Тилк. Хаток рухнул рядом с Чиппай, их адрес он перечислил 6 глифов, тем самым побуждая к самостоятельной проверке, а скорее анонсируя рейд для притирки отряда Джаффа перед атакой позиции Хатер. Водила. Братак пораженно покачал головой, зная об этом слухе и ранее считая его менее достоверным по отношению к россказням о живчике Ра. Итачи счел момент подходящим, чтобы демонстративно начать дирижировать жестами, быстро и без церемоний вышвыривая на улицу всех тех, кого хозяин дома завалил в собственном холле. Через пару минут никого постороннего не осталось, их было 135, педантично заметил братак, и осталось, заявил Итачи. Учитель и ученик важно кивнули ему, поняв, с чем вы прибыли, осведомился братак, встав и не ощутив никакой боли. Наши друзья в плену у Хатер, участие свободных Джаффа в ее ликвидации, это мощное заявление на всю империю, выразился Тилк, не один десяток лет по праву занимавший позицию первого прайма Апофиса и баклуши не бивший на базе Шаен. Это будет непросто, Тилк, возможно, но я должен попытаться, а пока тебе нужно поесть и отдохнуть, и нам тоже, педантично заметил Итачи. Мастер, можно применить просветленный телекинез буддиста для скорейшей уборки тут, погляжу, разрешил братак, что-то где-то как-то слышавший про Будд, но вскользь и сразу не припомнивший суть. Шиноби чуть улыбнулся и жестом Гаулда Скаракеш отправил зримую кинетическую волну, только вместо сметания все на своем пути она возвращала все на свои места, реконструируя поломанные стулья и прочее. Еще и еще, а две предпоследние подняли в воздух всю пыль и грязь вместе с потеками всяких жидкостей, чтобы последняя волна скрутилась как торнадо, вобрала всю гадость в себя и вылетела через распахнутую телекинезом дверь, своевременно разметав отряд Джаффа в змеиных шлемах, приготовившихся к боевому штурму. Кажущаяся простой уборка утомила Шиноби, максимально концентрировавшегося для трудоемкой и тонкой работы волевыми усилиями. Кое-где пришлось скрытно воспользоваться нитями чакры, чтобы отремонтировать. Итачи из прошлой жизни покрутил бы палец у виска. В отрыве от контекста он бы взял Джаффа под гендзюцу, чтобы те сами друг друга поубивали, а тела бы потом сжег в пепел. «Ты тоже так умеешь», глянув из-под лобья на более высокого детину. С ноготок, Тилк смущенно показал кривенькую траекторию левитации кресла, от лестницы вернувшегося к столу посереть залы. «У нас будет долгий разговор. Спасибо целителю, отдыхать я пока не хочу», произнес братак, слегка расслабившись среди своих, признав наконец-то. «Да, мастер братак, обменяемся последними новостями», согласился Тилк. «Идем». Хозяин дома вдруг резко развернулся. На куриц они вряд ли позарились, хотя кто знает этих святотатцев. Итачи и Тилк не стали лишать хозяина дома возможности попотчевать дорогих гостей, поучаствовавших в нарезке сэндвичей с копченой курятиной и приготовлении чулакского варианта глинтвейна. Шиноби явил мастер-класс, при помощи телекинеза сноровисто приготовив яичницу с кружочками помидор, кубиками ветчины, тертым сыром, посыпкой приправами, стриженной зеленью. Хотя борзые Джаффа устраивали обыск на кухне и на продовольственном складе, они не проявили себя мародерами, все-таки питая некоторое уважение перед мастером в счет его былых заслуг и не устраивая в его доме вандализма понапрасну, когда искали украденные у Апофиса деньги, оставшиеся валяться с ворами, которых вырубила шоковая граната. Всего через четверть часа трое вкушали скромный ужин в зале, недавно бывшим разгромленным, и прислушивались к голосам, раздававшимся с улицы, где вместо очередного штурма в чью-то светлую голову пришла мысль разобрать завалы тела и отправить пострадавших к медикам, пока не окочурились. Восклицания с упоминанием Такра вызывали улыбки у сидящих в доме и поголовный страх у отметеленных снаружи. Сарафанное радио вовсю трещало по городу, замирающему перед новой напастью. Братак оказался кладезем информации с изложением в лаконичной форме, вот чего ЗВК безуспешно добивалась от Такра. После обмена новостями, затянувшегося не на один кубок глинтвейна, бывший учитель пристально всмотрелся в рельефный живот бывшего ученика и потыкал пальцем. Выслушав объяснение, Братак отказался от процедуры, тем самым доказывая, что Гаут в его сумке под полным ментальным контролем и приносит много выгоды старику, не обделенному вниманием престарелых и даже молодых джаффа женского пола. Мастер скептично и опасливо взял в руки трехкристальное кольцо Ашрака. Примерив харакиши, сумев по первости лишь засветить кристаллы, Братак несколько минут провел в состоянии килнорим. Тилк последовал примеру Итачи и пронаблюдал за процессом взором Га, после чего старик задорно хмыкнул в лицо Тилку, оторопевшему при виде того, как оружие охотника надевается на червя в сумке джаффа. Эдакий туз в рукаве. Гости приняли приглашение хозяина переночевать в его доме, отдельных спален хватало. Ко времени отхода ко сну шум у дома прекратился. Больше никто не осмелился тревожить старого мастера джаффа. Кстати, все вынесенное из дома вернули до последней монеты, сложив у порога и списав на легальный заработок бывшего первого прайма Апофиса, находившегося в этом статусе свыше двух веков кряду, сколько ни всякий джаффа проживет. Старость не радость, изношенность тела дала о себе знать, Братак продрых до позднего утра. Тилк тоже порядком выложился, сперва в напряженном сражении, а перед сном в лечении собственных гематом, ушибов внутренних органов, трещин в костях, порезов. Итачи же банально поспал, оставив на кристаллических клонов исследование архитектурного образчика дворцового типа и сбор новостей непосредственно с чулока или прямо его касающихся, а вот поутру он самолично занялся приготовлением завтрака качества как минимум двух звезд Мишлен, пытаясь получать удовольствие от творческого воплощения иллюзии еды в обыденно роскошном сервизе для почетных гостей дома Братака. До брифинга у Хаммонда оставалось достаточно времени, чтобы учитель и ученик схлестнулись в поединке, устроенном в подземном тренировочном зале. Итачи тоже время зря не терял, решив изобрести новое ниндзюцу, которое ему самому без надобности, но пригодится Даниэлу и детям. Все оказалось до обидного тривиально. Ниндзя сместился в гиперпространство и без обусловленных материи неудобств подобрал серию ручных печатей для изменения фазы, воспользовавшись одной из редко применявшихся специальных мудр для задания точной величины сдвига, а потом оптимизировав и сократив количество жестов чисто для противофазы. Изобретательство новых ниндзюцу увлекло ниндзя серьезней, нежели кулинария. Решив продолжить начинание, Итачи изобрел ниндзюцу для скользящего шага через гиперпространство и для прыжка через гиперпространство. Затем соединил их с фазированием по аналогии с техническим телефазированием, когда при телепортации меняется фаза. Собственно, давно было пора составить серию мудр, по классическому методу создавая ниндзюцу телепортации. За выхолащиванием всех этих новых ниндзюцу время пролетело незаметно. Братак после спаррингов поднимался по лестнице глубоко задумчивым, а Тилк со счастливой улыбкой победителя по всем категориям. От обоих после душа пахла хвоей. За размышлениями о кунг-фу мастер сохранил восприятие окружающего мира и уделил внимание информации о межпланетной телепортации, однако понял сказанное и выпучил газа только в тот момент, когда Итачи с Тилком исчез во всполохах света с эффектом, подобным тому, как отправляло сообщение устройства связи талланцев. Таури планировали вернуться на Чулак и таки попробовать собрать отряд из джаффа, потому официально как бы не покидали дом Братака и не уходили с Чулака через звездные врата, за которыми все-таки имелся пригляд издали. Новости с Чулака докладывались на совещании в составе, расширенном главврачом Симмонс Фрейзер, ответственным за связи с Пентагоном майором Дэвисом, полковником Мейкписом, монахом Шишантонгом. Итак, вопросы, генерал пробежался взглядом по своим записям. Разъясните мне о воспарении души Братака. Системные лорды не вмешиваются в династические споры чужих, коротко дал ответ Тилк, на которого взглянули первым. Пояснять взялся Итачи, успешно выполнявший задачи Даниэла. Поглощение династии, сэр. Формально Апофис стал мужем дочери Сокора в положении пленника, и дети от этого брака имеют права как у Кларелла, прямого наследника Апофиса. Это означает дробление феода и замену планетарных лордов, когда личинки созреют и вселятся. Кларелл очевидно слаб, теряет провинции из-за Херура, переподчиняющего себе планетарных лордов при помощи Окара. Пока тех планетарных лордов, что подчинялись Ра, а после его смерти сделавших Апофиса своим новым сюзереном. Чулак сделан коронным миром Кларелла, тут его зачали, родили, выносили, подселили, короновали, построили резиденцию. В притязаниях с матерым Сокором молодой Кларелл предпочтет сдать чулак и формально взять под себя пустой мир из наследственного списка, чтобы остаться системным лордом и сюзереном огромных владений отца. Это дало бы Джаффа Чулака формальный повод не признать верховенство Сокора и остаться под плененным им Апофисом, что на практике означало бы свободу. Если бы Апофис умер, это стало бы еще более весомым поводом никого не признавать, кроме завоевателя, который либо умоется кровью, либо разбомбит мятежное население вместе с миром. Не все понимают, что системный лорд Сокор, каков бы он ни был по характеру, остается системным лордом и будет действовать соответствующе, а именно, торопливо собирать созревшие миры и по-быстрому ассимилировать их, загребая как можно больше, пока есть возможность, и только потом он примется за разгрызание косточек типа чулака.